людей разных, и с негроидными чертами лица, и похожих на египтян или ливийцев. Самая большая в мире картинная галерея, протянувшаяся на сотни километров, память о том, как развивалась здесь согретая солнцем и напоенная реками человеческая цивилизация, создаваемая неизвестными нам народами, позднее влившимися в иные культуры. Фрески подробно и правдиво рассказывают о возможностях сахарской цивилизации, о том, что она занимала западный рог плодородного полумесяца, развиваясь так же, как культуры Египта, Инда и Хуанхэ. Но эксперимент закончился неудачей. Природа оказалась сильнее людей и отняла у них плоды их труда. Сахарская цивилизация оборвалась, так и не построив городов и храмов. Но и то, что она создала, заставляет нас преклоняться перед художественным гением этих кочевников, скотоводов и ранних земледельцев, во многом превзошедших своих соседей и совершивших художественный подвиг. И никак нельзя объяснить эти сотни тысяч рисунков лишь религиозными побуждениями. Художники радовались красоте окружающего мира. Они были первыми, кто смог воспеть истинную гармонию человеческого тела, грацию зверя, пластику танца, рассказать подробно и красочно о мире, который был убит пустыней.